Глава 7. Цзиньчжоуский перешеек. Цзиньчжоу – небольшой городок, расположившийся неподалеку от самого узкого места Ляодунского полуострова. Расстояние между заливами Цзиньчжоу и Хунэза здесь не превышает 4 километров. Практически посередине этого перешейка расположены высоты, склоны которых сбегают к обоим заливам, ближе к берегу делаясь совершенно пологими. С юго-востока их обходит ветка ЮКВЖД, с северо-запада старая мандаринская дорога, по которой проходил торговый тракт, основной путь до того, как здесь появились русские и запустили железную дорогу. Считалось, что этот перешеек является ключом ко всему Ляодунскому полуострову. Возможно, из-за той самой узости, благодаря которой можно было бы обойтись малыми силами, чтобы сдержать куда большее. Но это только казалось. Любой маломальски разбирающийся в военном деле мог указать на множество недостатков этой самой позиции. Так, в силу особенностей рельефа, оборонительные позиции русских были выгнуты дугой в сторону противника, и части, расположенные на склонах горы, были далеко выдвинуты вперед. Далее. Местность способствовала расстановке артиллерийских батарей таким образом, что русские окопы простреливались с 3 сторон. Также была возможность обстрела и со стороны обоих заливов. Проход в Талиеванский залив, а соответственно и в Хунуэза, был основательно минирован, что в принципе исключало бомбардировку с моря. Во всяком случае, в известной друзьям истории так и было. На левом фланге акватория тоже была минирована, а вот это уже сильно отличалось от известного им. В той истории именно из залива Цзиньчжоу японские канонерки усиленно обстреливали левый фланг русских, что в немалой степени определило исход сражения. Именно здесь наметилось повальное отступление, захлестнувшее все позиции и вызвавшее паническое бегство. Но теперь оставшийся в живых адмирал позаботился об этом направлении. Стало ли это известно японцам, пока непонятно, но если их канонерки все же появятся, то ответ очевиден. Сами позиции были оборудованы окопами в 2, иногда в 3 ряда, соединенных ходами сообщений. Вот только ни о каких зигзагах, похоже, здесь не знали. Перед окопами были устроены проволочные заграждения, но, как правило, проволока была гладкой. Колючка еще не приобрела всеобщей популярности, а может, ее не было в достатке. Про путанку и говорить нечего, ее пока не было вообще. В большом количестве имелись блиндажи, вот только их прочность вызывала серьезные опасения. Перекрытие этих полевых сооружений в один накат бревен вполне могли противостоять непогоде, легкой полевой артиллерии, но орудия среднего калибра успешно с ними справлялись. Песчанин предложил в свое время немного измененную конструкцию и даже намекнул на то, что концерн готов выделить под это лес. Но переделывать укрепления никто не собирался, а Антон сделал вид, что и не предлагал передачи леса. Артиллерия укреплений на перешейке была весьма разномастной и состояла из 65 орудий с весьма ограниченным боезапасом, так как половину из них составляли трофейные китайские пушки. Насколько было известно Звонареву, в той знакомой ему истории, несмотря на то обстоятельство, что японцы сосредоточили на позициях русских весьма интенсивный огонь, орудия обороняющихся замолчали уже к 10 часам из-за недостатка в боеприпасах. Были там также и несколько орудий от флота, но в этот раз Макаров не стал направлять сюда стационарную артиллерию. В этот раз все было куда интереснее. Во-первых, орудий было отправлено гораздо больше, а во-вторых, теперь японцам придется очень сильно постараться, чтобы заставить морячков замолчать. На станции Нангалин их встретил Путилов, который в настоящий момент красовался в форме прапорщика. Звонарев слишком хорошо помнил этого отдельного инженера, который строил для концерна узкоколейку на сучанских угольных копях, и был обрадован тому обстоятельству, что этот энергичный и дельный инженер оказался здесь. Для великовозрастного прапорщика нашлась работа по специальности. Как только началось строительство бронепоездов, тут же было принято решение о разветвлении ЮКВЖД для более эффективного использования этой новой боевой единицы. Как там смогли договориться вечно несогласные друг с другом армейцы и моряки, Сергею было неизвестно. Но, как видно, к соглашению они все же пришли. «Прапорщик Путилов», войдя в штабной вагон, представился Иван Петрович. «Я так понимаю, что оба командира бронепоездов присутствуют здесь?» Он многозначительно взглянул на двух офицеров с лейтенантскими погонами. Моряки не смогли отказать себе в удовольствии устроиться со всеми удобствами, а потому в составе обеспечения имелся отдельный вагон, который иначе как кают-компании никто не именовал. Впрочем, так оно и было. Здесь были удобные диваны, пара столов, небольшая библиотека, даже пианино удалось где-то раздобыть. Имелся и граммофон, дань моде. Висела клетка с большим цветастым попугаем. Интересная птица, вроде и заморская, но крыла на русском так, что могла смутить самого забористого боцмана. Возможно, потому что когда-то и принадлежала оному. Вот только тот погиб, а узнав об этом, один из мичманов с большим трудом сумел выкупить птицу у матросов. Поэтому разговаривать ее особо не пытались. Есть для антуража, и слава богу. «Вы правильно понимаете. Начальник дивизиона подвижной береговой батареи лейтенант Покручин. Чем обязаны?» «Я руковожу строительством веток для ваших бронепоездов. Прибыл ознакомить вас с ситуацией по железнодорожным путям». «Замечательно. Вина?» «Нет, благодарю». Подходя к одному из столов и извлекая лист карты, открестился Путилов. «Итак, господа, вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Неподалеку от станции Тафаншин, в сторону наших позиций у деревни Тидатен, нами была устроена стрелка, откуда отходит путь, предназначенный непосредственно для ваших бронепоездов. Дорога пересекает перешеек в направлении деревень Судя-Тень, где затем поворачивает и идет вдоль старой мандаринской дороги». Говоря это, Путилов показывал все на карте. «Я вижу, закольцевать дорогу вам не удалось», задумчиво изучая карту, заметил Покручин. «К сожалению, нет. Мы смогли продвинуться только до деревни Мудяген. Это как раз напротив самой выдвинутой нашей позиции. С другой стороны, вы ведь не собираетесь вклиниваться в ряды противника? Эта закольцовка имела бы смысл, если бы противника сумели сдержать на подходах к самому городу, но теперь смысл теряется. На самой станции Тафаншин устроено два коротких тупиковых ответвления, которые позволят вашим бронепоездам занять удобную позицию для эффективного использования ваших орудий. Честно признаться, я был сильно удивлен, что никто из командования не прибыл для рекогносцировки». «Наше упущение», — скрипя сердце, согласился Покручин. «Так что не обессудьте, но мне пришлось привлечь артиллерийского офицера из местных. Капитан Габята был настолько любезен, что уделил внимание моей проблеме». «А что скажешь, правильно обижается инженер. За беготней все попросту позабыли о необходимости совместной работы с путейцами». «Не знаю, как у вас налажено со стрельбой с закрытых позиций, но тупики на Тафаншине предусматривают именно такую стрельбу». «С этим у нас все нормально», — Покручин все же смутился. «А как тут не смутиться, если за все время так и не нашел возможности прибыть сюда и ознакомиться с районом предстоящих действий? Непростительное головотяпство». Звонарев, наблюдая эту картину, больно закусил губу. «Ну не идиот ли? Вместо того, чтобы предложить этот простой выход, всячески старался вытолкнуть сами бронепоезда. Господи, сколько ж тобой отпущено на глупость человеческую?» «Хорошо, если так. Потому что саму ветку также прокладывали по совету того же Габяты. И практически все позиции предусматривают ведение огня с закрытых позиций, за исключением района развилки у Тидетена и деревни Судя-Тень. Кстати, вдоль Мандаринской дороги мы постарались сделать путь извилистым, с тем, чтобы вы могли занять удобную позицию. Вот в этом районе с моря составы будут практически незаметными, разве только дым паровоза». «С этим у нас порядок, отопление нефтяное, так что дымов не особо разглядят». «Хорошо. Вот на этом участке предусмотрено два места, где ваши бронепоезда будут практически скрыты от глаз со стороны моря, если японцы все же появятся. Здесь удалось провести путь по низинам, так что над естественной преградой будет возвышаться только верхняя часть вагонов, ну и сами орудия. Устроить полностью закрытые позиции не получилось. Понятно, но тут мы и сами кое-что придумали. Говоря это, Покручин имел в виду предложение унтеров, присланных Гавриловым. Как говорится, все гениальное просто. Берутся обычные крупноячеистые рубацкие сети, на них крепятся лоскуты ткани различной расцветки и самой несуразной формы, и, пожалуйста, маскировочная сеть готова. Такие сети в достаточном количестве уже были изготовлены на оба бронепоезда, так что скоро им предстояло пройти боевое крещение. А каковы дальнейшие планы? В данный момент мы переводим все наличные силы сюда, в Нангалин. Будем строить еще одну ветку. Да, чуть не забыл. Габята меня предупреждал, что моряки любители залпового огня. Так вот, убедительная просьба. Воздержитесь от этого. Тут и старые пути вряд ли выдержат, а об этих, сотканных на скорую руку, и говорить нечего. Так что вполне может оказаться, что сами себя и запрете. Непременно учтем. Несмотря на ранний час, утро огласилось различными звуками, столь присущими биваку. Здесь было и ржание лошадей, и нескончаемые человеческие голоса, перемежающиеся резкими отрывистыми командами офицеров и унтеров, перестук молотков, перезвон металла, грохот колес телег, посвист паровозов, лязг сцепок. Лагерь, расположившийся на станции Лнангалин и ее окрестностях, проснулся довольно рано. Предстоял еще один день, и, возможно, не такой спокойный, как раньше. Еще с ночи слышались звуки перестрелки у города и небольшая артиллерийская канонада. А потому людей подняли загодя, мало ли что. Звонарев поднялся легко, словно наново родился, что бывало у него довольно редко. Обычно сон отступал медленно, с неохотой, оставляя после себя тяжесть, которая развеивалась не так скоро, как хотелось бы. А потому, чтобы побыстрее прийти в себя, приходилось прибегать к физической зарядке. Но бывало и вот так, как сегодня. Доброе утро, Сергей Владимирович. И вам доброе, Роман Дмитриевич, если оно только доброе. Что-то вы как-то меланхолически настроены. Или даже, я бы сказал, пессимистически. Для особого оптимизма не вижу причин. Скорее всего, сегодня предстоит бой. Отчего-то он был уверен, что бой непременно произойдет, и не далее, как через час, во всяком случае, для того, чтобы здесь произошли изменения, он лично причин не видел. Вы это бросьте. Вы не обыватель какой, и даже не офицер интендантской службы, вы командир. А потому не забывайте, что на вас смотрят ваши подчиненные, так что отставить хандру, выше нос, излучаем уверенность и бодрость духа. Есть уверенность и бодрость духа. Только вот слова эти особой бодростью не отличались. Сам Покручин тоже, видать, не больно-то спокоен, если поднялся на рассвете. Да, тяжелый случай. Но насчет уверенности и бодрого духа это не пожелание, а приказ. Так что извольте исполнять. Я собираюсь восполнить пробел в образовании и проехать-таки по району предполагаемых действий. Как насчет составить компанию? Как не удивлен был Звонарев, но факт остается фактом. Покручин от чего-то проникся к нему уважением и всякий раз искал с ним общения или советовался по тому или иному вопросу. Возможно, причина крылась в том положении, что занимал Сергей в гражданской своей жизни. Этого ему никак не хотелось. Было бы жаль разочаровываться в человеке. А возможно, она была в том, что прапорщик просто фонтанировал различными идеями и для достижения результата не боялся затратить свои средства. Так, форма, маскировочная сеть, аэростат со всем оборудованием были поставлены именно за счет Звонарева. К тому же все эти идеи не так, чтобы с радостью были восприняты, в том числе и Покрученным. Но новоявленный офицер настоял, и пока все говорило о том, что польза будет. Если имело место второе, то это грело. Не думаю, что это хорошая идея. Судя по всему, ночью японцы выбили наш заслон из города. Стало быть, у них было время для сосредоточения, так что скоро начнется. А вы разве генерал Оку? Откуда вам знать это доподлинно? А я и не знаю. Это просто мои умозаключения. Ну что ж, убедили. Подождем до обеда. Если не начнется, то сегодня уже ничего не будет. Такие дела лучше затевать с утра, чтобы впереди день был, А то эдак ночью вообще ума ничему не дашь. Сказать-то сказал, да вот только и сам, судя по всему, не верит в то, что будет столько времени. Вполне с вами согласен, Роман Дмитриевич. Но время попросту терять тоже неправильно. И что вы предлагаете? Я гляжу, аэростат уже подготовили. Так что я, пожалуй, вместе с Михайлюком вознесусь в небо. Михайлюк — это командир второго бронепоезда. Заодно и корректировщика с собой прихватим. Нужно определить ориентиры. Да хоть так обозреть местность. Как считаете, поднимет? Думаю, что труда не составит. Вот только если делать, то делать немедля. Глядя на часы, произнес Звонарев. 4:30. Если ничего не изменится, то осталось не больше получаса. Вот и хорошо. Вестовой, вызови лейтенанта Михайлюка к аэростату. Вы как, не хотите составить компанию? Я бы с удовольствием, но боюсь, что буду уже лишним. Грузоподъемность шарика не такая уж безграничная. Так что свое любопытство потешу позже. Сейчас главное дело. Долго скучать не пришлось. Аэростат еще висел в воздухе, когда окрестности огласила канонада артиллерийской подготовки. А позиции 5-го полка в мгновение покрылись множественными черными султанами различной величины от разрывов разных калибров. Одни вздымались мощно и завораживающие, другие были не столь эффектны и как-то мелки, что ли. Но в целом картина производила сильное впечатление, приковывая взгляд, отметая все иные мысли, сосредотачивая внимание только на себе. Прошла всего-то минута, а позиции русских уже заволокло практически непроглядным облаком пыли. Казалось, что выжить там не мог никто, в особенности на батареях, которым сейчас доставалось как никому другому. Однако, несмотря на творящийся там сейчас ад, было слышно, что русские орудия не отмалчиваются и ведут весьма интенсивную стрельбу. Аэростат быстро притянули к земле, а затем он вновь поднялся в небо, высадив двух офицеров и вобрав в себя еще одного человека. «Если наши будут продолжать в том же темпе, то очень скоро у них выйдут снаряды», — взволнованно проговорил Звонарев. «Боюсь, что еще до того от них ничего не останется. Пора выдвигаться на позиции. Черт, времени совсем мало. Только и успели, что определить ориентиры. Осматриваться уже было некогда. Не успели засечь ни одной батареи, хотя какие-то передвижения войск и наблюдали». «Ничего, мы еще не выйдем на позиции в районе Тафаншина, как корректировщик уже будет готов дать координаты. Батареи не корабли, и уж тем более не наши бронепоезда. Так что остановимся, пристреляемся и накроем. Не думаю, что им понравится наш калибр. Кстати, что там в море, японцев не видно?» «С уверенностью утверждать не буду. Залив затянут дымкой. Ее, конечно, скоро развеет, но пока...» «Ясно. Нужно согласовать свои действия с пехотой». «Решать вам, но я лично смысла не вижу. Боюсь, что никто из них сейчас толком ничего не знает. Предлагаю дать указание корректировщику выискивать сначала батареи крупного калибра и разбираться с ними в первую очередь. Один бронепоезд, одна батарея. Заткнем одних, примемся за других». «Тоже верно. В конце концов, от этого точно будет побольше толку, чем от обстрела атакующих цепей». «Вестовой!» «Я ваш брать!» Тут же, словно из-под земли, появился невысокий, но юркий матрос. «Давай-ка, братец, бегом всех офицеров оповести, чтобы немедля в штабной вагон подходили. Слушаюсь, ваш брать!» Матроса как ветром сдуло, словно и не было никого здесь секунду назад. Пока суть до дела, Звонарев осмотрелся по сторонам. Повсюду беготня, суета, толкотня, словно и не воинская часть стоит, а какой-то неуправляемый табор. Все это походило на панику или бедлам, даже отдаленным порядком и не пахло. Однако по мере того, как время текло, не перестающие звучать команды офицеров и унтеров, не забывающих приправлять их для вящей убедительности крепким словцом, наконец возымели действие и порядок устанавливался. Исключения составляли экипажи бронепоездов. Возможно, связано это было с тем, что моряки все последнее время только и делали, что тренировались и отрабатывали те или иные действия, так что просто не успели расслабиться. Как только раздались первые звуки канонады и на позиции 5-го полка посыпались снаряды, экипажи сноровисто заняли свои места согласно боевому расписанию и, не получая никаких команд, маялись от безделья, не зная, куда себя деть и чем занять. «Господа, Судя по всему, знакомиться с местностью нам придется уже в ходе боя. Вениамин Валерьевич, вам предстоит обеспечить нас данными по артиллерийским позициям противника. К моменту, когда мы будем на позициях, сведения должны уже поступать. Все сделаем, Роман Дмитриевич, спокойно пожал плечами прапорщик Луконин, который командовал составом обеспечения. В его подчинении находилось порядка 40 человек, куда входили все те, кому предстояло обеспечивать бесперебойное снабжение и обеспечение обоих бронепоездов. Были здесь и связисты, в том числе и телеграфист беспроволочного телеграфа, и команда, обеспечивающая работу аэростата, сплошь состоящая из вольноопределяющихся. Эти молодые парни из числа тех энтузиастов, что мечтали сделать небо обителью людей. Нельзя было сказать, что они были просто энтузиастами. Нет. Их деятельность довольно неплохо оплачивалась, в распоряжении имелось самое совершенное оборудование и сами аэростаты. Имелась у них и богатая практика. Очень богатая, надо заметить. Это они были составителями тех самых карт, которыми в настоящий момент предстояло пользоваться экипажем бронепоездов. Нужно было как-то доказывать свою полезность. Опять же, заработок. Любимое дело любимым делом, но и семьи кормить нужно. И самим на что-то жить. Вот и выходило, что определяться и ориентироваться на местности для них было делом весьма привычным. А некоторое время, проведенное на батарее Панова в отдельной роте Гаврилова, дало необходимую практику в корректировке артиллерийского огня. Остальное уже зависело от профессионализма артиллеристов. Впрочем, орудия бронепоездов тоже метнули по паре снарядов с закрытых позиций, так что взаимодействие, в принципе, было отработано. В учебной обстановке. Но здесь был бой. «Василий Александрович, как у вас дела?» «Порядок, ждем команды», — слегка взволнованно доложил командир Ляо Дуна. Ничего удивительного. Насколько знал Звонарев, ему предстоял первый бой. «Значит так». Раскладывая карту с пометками Путилова, начал Покручин. Ляо Дун выдвигается вот на эту точку, ближе к левому флангу. Судя по отметкам, тут он останется незамеченным. Квантун выдвигается на правый фланг, вот сюда. Вениамин Валерьевич, корректировщики в первую очередь высматривают цель для Квантуна. Пока Ляо Дун выйдет на позицию, мы уже сможем открыть огонь. Вопросы? Никак нет, лаконично ответил Луконин. Выполняйте. «Господа офицеры, по местам!» «Рома, а ты уверен, что нам следует влезать со своим кадилом?» Когда они остались одни, обратился к Покручину Михайлюк. «Ведь наша первоочередная задача — прикрытие флангов с моря. А потом ни нормальных фугасов, ни шрапнели у нас нет». «Знаю, Вася. Ну и просто так смотреть, как расстреливают наших, я тоже не могу. Уж всяко разно заставим замолчать пару-тройку батарей. Все нашим полегче будет». «Да, скорее всего, ты прав. А свои действия с сухопутным начальством ты согласовал?» «Нет, но не думаю, что принуждение к молчанию батарей противника будет ими не одобрено. Да и некогда. Где сейчас искать то начальство? А нашим помощь нужна не в обозримом будущем, а сейчас. Вон сколько орудий разом молотят. Куда там сотня, как бы не две?» Бронепоезд идет под всеми парами. Машинист выжимает все, на что способен паровоз. Понимает, что вот сейчас там, на позициях, славян раскатывают вчистую, и им нужна помощь. Место пребывания командира комфортным никак не назовешь. Что ни говори, не классный вагон. Теснота, не развернешься, да еще и легкий запах мазута. Командирская рубка расположена в тендере паровоза, а у того отопление нефтяное. Хотя потеков топлива не наблюдается, запашок имеет место быть. Хоть бы не отравиться. Хотя герметичной конструкцию тоже не назовешь. И сквознячок гуляет, да и не та концентрация паров, так что больше обозначается запах. Покручен стоит на специальной площадке, устроенной под командирской башенкой, так, чтобы можно было осматриваться. Здесь имеется небольшой столик, на котором прикреплена карта, а в углу имеется готовальня. Сейчас она закрыта. Незачем ей открытой быть. Не то все разлетится по узкому проходу. Трясет немилосердно. Здесь же два телефона. От одного тянется линия на полевой коммутатор. Все продумано. Командир может связаться с любой частью бронепоезда. Второй телефон – прямая связь с машинистом. Паровоз – это сердце, так что связь с ним вообще отдельная песня. К машинисту при случае командир может пройти напрямую. При надобности может пройти и в хвост. Только в голову состава никак не получится перебраться, если только не устраивать цирковой аттракцион. Да, продумано все. Вот только удобств никаких. Это не состав обеспечения с кают-компанией или спальными вагонами. Чуть зазевался и получи шишку или ссадину, а ведь можно и лицом приложиться. Так что, когда Квантун несется под всеми парами, то лучше лишний раз поберечься, целее будешь. Бронепояс сильно тряхнуло и покручено слегка повело вправо. Ага, стало быть, прошли стрелку и повернули на дополнительную ветку, которую специально для них ладили. Лейтенант приник к смотровым щелям, стараясь определиться с местоположением. Молодцы все же этот Габята и Путилов. Зная, что прибудут те, кто не знаком с местностью, озаботились ориентирами. Главное, не проморгать их. А вот и отдельно стоящее дерево справа по курсу. Командир берет телефонную трубку и резко крутит ручку. «Машина, стоп!» «Есть стоп!» — слышится степенный голос машиниста. Что это, показалось или действительно он услышал в тоне бывалого мужика легкую иронию? А, ну да, им сухопутным режет слух команда, отданная на морской манер. Ничего, пусть привыкают, здесь все по-морскому. И вооружение, и экипаж, так что и машинист пусть переквалифицируется. Кстати, нужно будет одеть его подобающим образом. С другой стороны, он и без того в форме железнодорожника. Нет, пожалуй, перегибать не стоит. «Рубка!» — взяв зазвонивший второй телефон, ответил Покручин. «Ваше благородие, телеграфист, вольноопределяющийся Лужков, передал данные с аэростата». «Вовремя». «Диктуй!» В руках у лейтенанта уже карандаш, а взгляд прикован к карте. «Ориентир 1, право 15. 5200. Принял». Сноровисто работая еще недавно непривычными инструментами, Покручин быстро определяет позицию батареи противника относительно наблюдателя на шаре. Немного неудобно. Прицелы изготовлены по морским стандартам. Дальномеры тоже в кабельтовых. Карта в верстах и сухопутных саженях. Так что приходится переводить одни измерения в другие. Ничего не поделаешь, приходится мириться и терять время. Теперь измерения относительно их позиции. Нужно торопиться. Необходимо успеть пристреляться, пока Ляо Дун не вышел на позицию. Время, чтоб ему. Готово? Рука вращает ручку телефона. Первый плутонг! Это моряки принесли с собой. Первый плутонг — головные бронеплатформы. Второй — в хвосте. Десантный вагон. Рубка, тендер с командиром и дальномером. Машина, паровоз. Простенько так, но удобно. «Андрюша, ориентир 1, право 26. 3100, одно орудие, пристрелочным». «Ориентир 1, право 26. 3100, одно орудие, пристрелочный. Принял». Время тянется бесконечно. Чего они там возятся? Ну же. «Время, Андрюша, время. Нашим нужна помощь». Наконец, полка под ногами мелко вздрогнула, и сквозь броневые плиты донесся гулкий звук выстрела, резко контрастирующий с канонадой, раздающейся снаружи. Теперь ждать. Сейчас наблюдатель засечет разрыв снаряда, скорректирует и передаст уточненные данные на телеграф. Оттуда данные поступят на бронепоезд, и только потом их получит Покручин. Долго, очень долго, но иначе не получится. Делать нечего, нужно ждать. Раздался резкий звонок. Трубка сама собой скакнула к уху. «Рубка!» «Господин лейтенант, радиотелеграфист...» «Слушай, Лужков, в боевой обстановке четко и коротко. База передает в яблочко». «Принял, отбой». Вновь вращается ручка. «Коммутатор, общую с плутонгами 1 и 2». И через несколько секунд. «Ориентир 1, право 26, 3100, беглым, 5 снарядами, огонь». Вновь тянется время, но на этот раз все проходит быстрее. Как видно, первый плутонг, получив предварительные данные, сразу выставил оба орудия. Раздаются один за другим два выстрела. Вторя им с хвоста вдогонку также звучат выстрелы. Затем орудия начинают молотить уже без команд и какого-либо порядка. По 5 выстрелов, 20 морских снарядов калибром 120 мм мало точно не покажется. Эх, если бы еще и полноценные фугасы, а лучше шрапнель. Но чего нет, того нет. Покручин ждет, напряженно вслушиваясь в звуки выстрелов, отсчитывая про себя их количество. Собственно, заняться ему больше нечем. Можно, конечно, посмотреть в смотровые щели и в перископ, но смысла нет. Результата своей стрельбы он не увидит. Можно только рассмотреть, как раскатывают на позициях 5-й полк, но травить лишний раз душу не хотелось. «Ваше благородие, тут кто-то стучится в дверь!» Раздается взволнованный голос дальномерщика. «Ну так спроси, кто?» Бросает Покручин, сходя на пол и извлекая из кобуры парабеллум. Это его гордость, очень редкое оружие. Сам достал только по случаю. Оно понятно, что вроде как нарушение. Офицерам разрешено вместо штатного нагана иметь маузер, а никак не парабеллум. Но с другой стороны, здесь и сейчас особого значения этому никто не придавал. Роман Дмитриевич быстро проходит к дальномерщику. Тот с кем-то переговаривается через дверь, обозревая в смотровую щель, и при этом пытаясь хоть как-то взять на изготовку длинную и неуклюжую винтовку. Да только ничего у него из этого не выходит. Не для стесненных пространств оружия, а стало быть и в настоящий момент практически бесполезное. Если есть желание воспользоваться винтовкой, то возможно это либо вдоль узкого коридора, либо в бойницу, в двери тендера или паровоза. Вот такая вот арифметика. «Кто там?» «Так прапорщик с батареи Габяты, ваш бродь!» «Слушаю вас, господин прапорщик!» «Может, все же впустите, или мы так и будем переговариваться через дверь?» «Отойди так, чтобы я вас видел!» «Господи, да откуда здесь взяться японцам?» Послышался возмущенный голос из-за двери, но команду он все же выполнил, отойдя на несколько шагов и спустившись с насыпи. «Да, непорядок. Нужно будет обговориться с Звонаревым, чтоб в случае таких вот стоянок выставлялся наружный караул. И сюда одного матроса нужно будет определить. Не то только командир и дальномерщик. Неправильно это. Да и вооружить его нужно будет чем-нибудь более подходящим. С винтовкой тут точно делать нечего». Ничего особенного, среднего роста, подтянутый прапорщик с артиллерийскими эмблемами. Типичный русский офицер. Ладно, это риторика. Покручин отпирает запор и выглядывает наружу. Никого, только прапорщик. «Чем обязаны?» «Габята просил у вас уточнить, не сможете ли помочь с корректировкой? Вон ваш шарик висит, далеко глядит. По пехоте и без того есть кому отработать. Мы большой погоды не сделаем. А вот если накроем хоть одну батарею, толку будет куда больше». «Согласен. Только не представляю, как это будет выглядеть с технической точки зрения. Максимум, что мы можем, это только передать координаты, которые вы затем доставите на батарею. Если бы у батареи была телефонная связь хотя бы с Нангалином, то нет проблем». «Такая связь есть. Тогда не теряйтесь здесь времени, отправляйтесь прямиком к начальнику состава обеспечения. Распоряжение передам немедленно. Он организует телефонную связь с вашим узлом». «А вот это будет просто превосходно. Честь имею». Прапорщик вскочил в седло и тут же припустил в сторону станции. «А как иначе? Не пешком же бегать по-горячему?» Опять что-то не то в голове носится. «Здесь все, пора возвращаться. Черт, телефон разрывается, да и орудия прекратили обстрел». «Рубка! Телеграф, база передает. Батарея молчит. Одно орудие разбито, два опрокинуты. Состояние непонятно. Прислуга разбежалась. Новая цель. Ориентир 1, лево 17, 5600. Принял». «Ваня, только учти, ни в коем случае не убей. Нам его жизнь без надобности. Тебе нужно его ранить. Серьезно, но не смертельно». «Господи, тоже мне, Ваня. Нет, ну и смех, и грех. Вот так скажешь, и перед глазами тут же предстает этакий простой рязанский или вологодский, или еще какой парень. А взглянешь, низкий, со смуглой кожей, кривыми ногами. Хотя про него точно знали, что наездником он особым не был. С характерным азиатским лицом. Этого якута скорее можно было признать за какого-нибудь самурая, но никак не за русского. Однако никакой подоплеки. Самый настоящий Иван и есть. Как дали имя при крещении, так и носят его. «Все исполню в лучшем виде, не переживайте, ваш бродь». Вот так вот. Ему приказывают совершить покушение на русского генерала. Но никаких сомнений у него нет. Раз приказано, значит надо. Иван был не просто снайпером. Он также входил в состав службы безопасности концерна. А там вопросов задавать не принято. Есть приказ, и тебе следует думать над его наилучшим исполнением. Все остальное не твоя забота. Кстати, никакого намека на акцент. Вот отвернись и впрямь самый, что ни на есть славянин. Ким! И на позицию выведу, и цель укажу, и отход обеспечу. Все будет в полном порядке, улыбается кореец. А кому еще поручать такое, как не ему? Уж кто-кто, а он эти места и вдоль и поперек излазил. И еще. Только один выстрел. Промазал, ироничный взгляд Ивана. Попал, только один. Как только достаточно удалитесь, от винтовки тут же избавьтесь. Прицел с собой. Теперь взгляд осуждающий. Арисака вполне хорошая винтовка, с точным боем. Калибр поменьше, чем у Мосинки, но это ничуть не умаляет ее достоинств. А что такое хорошая винтовка для охотника, это понимать надо. Но не досуг разбираться в чувствах снайпера. Вот вернется, тут его своя трехлинейка дожидается. А лишняя улика на руках ни к чему. Была бы просто винтовка, так ничего страшного. Но на ней ведь крепление под оптику. А такая используется в его батальоне, по всем спискам, числящимся как отдельная рота ополчения. Гаврилов был сильно удивлен, когда поступил приказ передислоцироваться в Инчанцзы для обеспечения наблюдения и охраны от десанта бухты Инчанцзывань. Но приказ есть приказ, а потому батальон быстро снялся и направился его исполнять. Не сказать, что это не было на руку самому Гаврилову, который не знал, как можно подобраться поближе к месту событий. Что ни говори, а руки у него чесались, и очень сильно. Правда, это все едино было далековато от Цзиньчжоу, но все ближе, чем раньше. Семену было и невдомек, что еще накануне Фок получил телеграмму следующего содержания. Так как в тылу высадки нет и не видно приготовлений, то атаки цзиньчжоуской позиции можно ожидать только с востока, так как они уже близко подошли. В этом случае, если нет высадки в тылу, то на самую упорную оборону позиции должно быть обращено все внимание. Резервы должны быть усилены, одного полка там мало. Пока Цзиньчжоу наш, Артур безопасен. Батальон из Инчанцзы возьмите, я буду охранять ее отсюда. Вот так и вышло, что его рота, усиленная артиллерией, была выслана в этот населенный пункт. Несмотря на то, что из Инчанцзы Стессель приказал убрать войска, генерал Фок решил все же перестраховаться. Гарнизон в этом селе был ориентирован на другое направление, и оставалось еще западное побережье залива Цзиньчжоу. Макаров, конечно, указал, что залив сильно минирован, но веры этим самотопам у генерала не было. Эван умудрились что устроить. Бедняга Тога потерял около полутора десятков пароходов, пытаясь заткнуть проход в гавань, а все без толку. А эти умники взяли, да и потопили свой же пароход, да так удачно, что лег поперек прохода. Поговаривали, правда, что это японцы устроили диверсию, ну да все это бабкины сказки. Эдак японцев можно обвинять в чем угодно. С другой стороны, а что еще говорить морякам? Вот они, японцы, уже приблизились к Ляодуну, а наш флот стоит себе на внутреннем рейде и в ус не дует. Может, Макаров и хотел бы выйти, все же в предприимчивости ему никак не откажешь. Опять же, на днях устроил японцам кровавую баню. Но, с другой стороны, несмотря на самоотверженность миноносников и причиненные потери, противник уже готов атаковать. А на поддержку с моря рассчитывать не приходится. Так что есть там мины или нет, а страховка не помешает. Десант в тылу совсем не нужен. К тому же, несмотря на заверения Макарова, не далее как вчера вечером японские канонерки вошли в залив и участвовали в обстреле при взятии японцами города. О том, чтобы кто-то из них подорвался на минах, донесений не поступало. С рекогносцировкой было уже практически покончено, когда к его штабу подскакал вестовой с донесением от начальника штаба о том, что занимающий позиции на Цзиньчжоуском перешейке 5-й полк подвергается атаке превосходящих сил противника. Кто бы сомневался. Все, пора здесь заканчивать, нужно возвращаться. Одиночный выстрел раздался совершенно неожиданно, застав всех врасплох. Судя по звуку, стреляли сожжений с 200, никак не меньше. И вроде как вон с той горушки, покрытой леском. Никто еще толком ничего не понял, а командир дивизии уже падает на землю схватившись за правое плечо. «Да что же это творится-то? Совсем хунхузы обнаглели при приближении японцев. Куда только эти хваленые пограничники смотрят?» Офицеры штаба тут же поспешили к генералу, мгновенно побледневшему, но все еще остающемуся в сознании. Его быстро освободили от мундира и наскоро осмотрели. Рана не пустячная. Как видно, задета какая-то вена, так как темная кровь толчками покидает тело, а генерал чувствует себя все хуже и хуже. Но, слава богу, не смертельная. Сопровождавший штаб военврач тут же наложил повязку. Сейчас главное остановить кровотечение, иначе есть все шансы, что раненый зайдет кровью. «Что там?» – интересуется Фок побелевшими губами. «Рана не смертельная, ваше превосходительство, недельки 3, месяц, и вы будете как новенький». «Вот и ладно. Нужно двигаться к Нангалину». «Ни в коем случае!» – тут же вскинулся врач. «Да, рана не смертельная, но весьма серьезная. Необходимо как можно быстрее остановить кровотечение и предотвратить его возобновление, иначе вы просто изойдете кровью. А еще вас немедленно нужно направить в госпиталь. Необходима операция. Не надо на меня так смотреть, ваше превосходительство. Вы уж простите, но здесь буду командовать я, так как всецело несу за вас ответственность». «Хорошо. Капитан Романовский». «Я, ваше превосходительство», тут же предстал перед генералом порученец. «Передайте генерал-майору Надеину, чтобы вступал в командование дивизии». «Есть!» Вернулся эскорт, что сразу после выстрела рванул в ту сторону, где засел стрелок. Найти никого не удалось, как не удалось и определить, откуда именно стреляли. Мудрено найти охотника, всю жизнь скрадывающего зверя и научившегося с измальства маскироваться так, чтобы этот самый зверь его не увидел и не почуял. Куда там человеку с ним тягаться? Все было один в один с историей, которая была знакома Звонареву. Бред, этого не может быть, но это есть. Примерно через 1.5 часа после начала артподготовки в дело вступили канонерки японского флота. Как выяснилось, они еще накануне вечером вошли в залив и даже приняли участие в поддержке атаки на город. Как видно, в ранний час корабли не приняли участие в обстреле из-за плохой видимости. Но как только дымка рассеялась и позиции русских стали хорошо различимы, они не замедлили поддержать свою пехоту. Как такое могло произойти? Ведь Макаров заминировал залив. Где именно были установлены мины, было неизвестно. Но они были в немалом количестве. Однако вот они, японские корабли, лежат в дрейфе и абсолютно безнаказанно расстреливают русские позиции. Ну да недолго осталось. Квантун и Ляодун довольно быстро выходят на позиции, которые предусмотрительный Путилов определил для обстрела залива. Путейщик не обманул. Все было именно так, как он и говорил. Платформы и впрямь скрывались практически полностью за небольшой возвышенностью, которая являлась естественной защитой. Над природным бруствером возвышались только жерла орудий и части стальных корпусов, вагонов и поезда. Но назвать их легкой мишенью было бы несправедливо. Благодаря маскировочным мероприятиям контуры бронепоездов размывались и терялись на общем фоне. Даже сами орудия, нижняя часть которых и без того была скрыта, сейчас накрыты сетью. Вот состав остановился, глухо загромыхав сцепкой, и сети дружно поползли с орудий. «На дальномере! Дистанция до головного!» Покручен, собран и серьезен. За прошедшие 1.5 часа они уже сумели стать в немалой степени полезными. Правда, того результата, что был при обстреле первой батареи, достичь больше не удалось. Но кое-кому сегодня они все же кровушку попортили. Трем батареям пришлось в срочном порядке менять позиции, пока их обстреливали. Внес свою лепту и Ляодун. Из-за сильно замедленной связи имел место некоторый перерасход боеприпасов, но это не критично. Главное, что орудия противника некоторое время не вели огонь по русским позициям, а перевести батарею на новую позицию – это не роту стрелков увести из-под обстрела. Всего 2 батареями к полному или временному молчанию было приведено 8 батарей. А Ляодун еще умудрился попасть в складированные на батарее боеприпасы. Возможно, их только подвезли, а может, командир чего-то решил устроить общий склад – непонятно. Но рвануло знатно, разом разметав половину батареи. Сейчас ситуация совсем другая. Вот они, корабли противника, как на ладони. И дистанция так себе, считай прямой наводкой бить. Похоже, о бронепоездах им ничего не известно. Да и не мудрено, откуда им знать. Связь с берегом, если и есть, то скорее номинальная. Составы они видели, но, скорее всего, не придали особого значения. Для них главное сейчас – раскатать позиции русских. А вот зря вот так. Дистанция 19 кабельтовых. Принял. Как все же удобно работать, когда дальномерщик, вот он, под боком. Нет пауз больше минуты и системы измерений в привычных кабельтовых. Телефонная трубка уже в руке, вторая вращает ручку. Рубка, общую с первым и вторым плутонгом связь поддерживать постоянно. Дистанция до головного 19 кабельтовых. Огонь по готовности. Проходят томительные секунды. Наконец, бронепоезд вздрагивает от звучащих один за одним выстрелов. Покручен приникает к перископу. Конечно, приближение не то, что у морского бинокля, но и расстояние так себе. Цель берется под накрытие сразу, и даже наблюдаются два попадания. Один снаряд бьет в надстройку, второй падает на ют. Ничего удивительного. Не попасть в неподвижный корабль с неподвижной позиции? Ну, это нужно быть совсем криворуким. А у него комендоры все же не первогодки. Опять ожидания, затем вновь раздаются выстрелы морских орудий. Теперь интервалы неравные, так как готовность – это дело такое, как какой унтер свой расчет натаскает и у кого какой наводчик. Поэтому два выстрела раздаются один за другим с трехсекундной задержкой, два других звучат один за другим, практически накладываясь друг на друга. Японцы прекратили обстрел русских позиций, выискивая нового противника. Удается им это только после второго залпа. А вот подавить странную батарею никак не получается. Снаряды вздымают черные султаны земли перед позицией бронепоезда, но добиться попадания или причинить иной ущерб у них не получается. Покручин переводит взгляд на другой корабль, тоже подвергшийся обстрелу. Неплохо. Комендоры Михайлюка ничем не уступают его артиллеристам. Тоже добились нескольких попаданий. Некоторое время японские моряки пытаются вести артиллерийскую дуэль, продолжая лежать в дрейфе. Но целый ряд попаданий вынуждает их все же изменить тактику. Канонерки начинают движение, и результативность русских резко снижается. Но все же попадания есть, и назвать их слишком редкими трудно. Достижения же японских моряков остаются на прежнем уровне. Иными словами, их практически нет. Взять под накрытие русских им все еще не удается. Дистанция начинает меняться, и дальномерщик постоянно выкрикивает новые данные. Лейтенант тут же дублирует их командиром плутонгов и слышит, как те дублируют их наводчиком. Приятно работать, когда так все слажено и организовано. Всегда бы так. Военное счастье – штука переменчивая, и продолжаться до бесконечности не может. Маскировка – вещь хорошая, но она не может спасать постоянно. Снаряды начинают рваться уже в опасной близости. Осколки градом забарабанили по броне, некоторые рвутся с перелетом, а это уже чревато, так как орудийная прислуга стыла ничем не защищена. Но делать нечего, нужно стоять и только усиливать обстрел. Будь сейчас дуэль с противником на закрытой позиции, имело смысл переместиться в сторону. Но в данной ситуации бронепоезда просто-напросто вышли бы на открытое место, лишившись своего преимущества, естественной защиты. Значит, сжать челюсти и стоять насмерть. Главная задача уже достигнута. Японцы перестали обстреливать окопы, осталось их только прогнать. Артиллерийская дуэль продолжалась уже около 15 минут, когда на одной из канонерок вдруг разгорелся пожар, и она была вынуждена потянуться в сторону, прекратив огонь. К этому времени в дело вступили уже миноносцы, и хотя их калибр не шел ни в какое сравнение с калибром канонерок, крови они попортили изрядно. Сейчас вся артиллерия задействована на то, чтобы заткнуть эти две батареи, вдруг взявшиеся из ниоткуда. Но вот одна из канонерок, самая внушительная из всех, вдруг запнулась, под ее левым бортом вспух водяной бугор, который словно нарыв лопается и взмывает вверх огромным водяным столбом. Ну, наконец-то, вот и мины пошли в ход. Видно, последние события многому научили японцев, так как они сразу же распознали, что именно произошло. Корабли стали резко замедляться, затем остановились и попятились назад. при этом беспрерывно ведя обстрел русских и сами подвергая сильному обстрелу. Два миноносца бросились на помощь тонущему кораблю. Обстрел с них прекратился, а потому и русские оставили их в покое, предоставив возможность спасти людей. Цели и без того хватало. Скорее всего, японцев не остановило бы то обстоятельство, что у русских на побережье оказалось две батареи с морскими орудиями. Даже подрыв одного из кораблей не поколебал их стойкости. Но ситуация резко менялась. Начинался отлив, и оказаться неподвижной мишенью для русской артиллерии у них не было никакого желания. Правильное, в общем-то, решение. Корабли двигались, стараясь придерживаться уже известного маршрута, по которому им удалось пройти раньше, не встретив мин русских, планомерно двигаясь в сторону открытого моря. При этом артиллерийская дуэль не затихала ни на мгновение. Еще на одном корабле возник пожар. Впрочем, с ним противник справился весьма быстро, а орудия канонерки так и не прекратили огня, только интенсивность стрельбы заметно снизилась. Скорее всего, наблюдался дефицит в обслуге, да еще и дым закрывал обзор. Окончательное решение об отступлении командиром отряда было принято, когда один из миноносцев вдруг подорвался на очередной мине, да еще и там, где корабли уже проходили раньше. Если канонерка получила мину в борт и стала быстро крениться, то миноносец имел все шансы остаться на воде, даже не потеряв способности двигаться. Конечно, скорость его упала до черепашей, но он двигался. Ну уж нет, это их законная добыча, и упускать ее покруче не собирался. На дальномере, есть на дальномере. Дистанция до подорвавшегося миноносца. 22 кабельтова. Принял. Рубка, сосредоточить огонь на подорвавшемся миноносце. Дистанция 22 кабельтова. Как видно, Михайлюк пришел к тому же выводу, потому что количество всплесков вокруг поврежденного кораблика было слишком велико для одной батареи. Пара залпов, несколько попаданий, миноносец запарил. Все, теперь он уже никуда не денется. Русские переносят огонь на канонерки, которые усилили обстрел, стараясь прикрыть поврежденного товарища. Не так быстро, чтоб вам. Опять снаряды падают вокруг одной из канонерок. Вскоре присоединяется и Михайлюк, беря под накрытие другой корабль. Сняв команду с канонерки, оба миноносца направляются к неподвижно замершему собрату. Но обстрела русских не ведут. Следуя молчаливому соглашению, им тоже не мешают. Да и других забот в избытке. Когда японцы уже приблизились к миноносцу, тонущая канонерка огласила окрестности взрывом, на мгновение перекрывшим нескончаемую канонаду. Что ж, вполне логично. Решили взорвать, чтобы не досталось русским. Конечно, японцы собирались выиграть в этой войне, а следовательно, после победы вполне можно было поднять кораблик. Но с другой стороны, русские могли и удержаться на своих позициях. А значит, как минимум снять вооружение или боеприпасы с корабля, который должен был значительно выступить из воды при отливе. Он и сейчас не смог погрузиться полностью и лег на грунт, оставив над поверхностью накренившуюся палубу. И к чему такие риски? Артиллерийская дуэль еще продолжалась, но было уже понятно, что поле боя осталось за бронепоездами, так как корабли японцев, сильно потрепанные, но все еще боеспособные, спешно отступали, покидая залив. «Ну, слава тебе, Господи, хоть какая-то польза от морячков!» Третьяков облегченно вздохнул, когда увидел, как два бронепоезда начали обстрел японских кораблей, полностью переключив их внимание на себя. «Конечно, полегче, но не намного», — высказал свое мнение капитан Высоких, который помимо командования своей батареей руководил всей артиллерией на позиции. «Еще немного, и мы замолчим без помощи японских орудий. Снарядов слишком мало. Нашу заявку на пополнение боекомплекта не удовлетворили». «Плохо. Без артиллерии нам не удержать позиции», — крякнул командир полка. Высоких безошибочно определил осуждающие интонации в голосе Третьякова. «А что я могу поделать? Не я ведь командую артиллерией. Я вообще, если хотите знать, только второе лицо. Батареями на позиции командует... Мне и без вас известно, кто командует артиллерией. Но сейчас его на позиции нет, а имеетесь вы. Ладно, цепляться друг к другу некогда. Насколько еще хватит снарядов?» «Часа на полтора, не больше. Сейчас составлю донесение, может, все же на станции есть боеприпасы?» «Сомнительно, что... Ах, мать!» Взрыв произошел прямо на насыпи перекрытия. Как видно, калибр довольно солидный, так как даже сквозь оглушительный звук разрыва был слышен треск бревен, но бревенчатый свод все же выдержал, засыпав находившихся в блиндаже трухой и просыпавшейся землей. Господи, да как же можно воевать при таком соотношении артиллерии? Так о чем это вы? В чем сомнение? Сомнение, господин полковник, в том, что вряд ли на станции окажутся снаряды к нашим орудиям. Добрая половина из них китайские, вторая – крепостные орудия, а там, скорее всего, только к полевым. Если иначе, то смысла их держать там вообще никакого. Я все же запрошу, чем черт не шутит, пока Бог спит? Не поминали бы вы ни ко времени. Что-то вы больно суеверным стали. Станешь тут. Разрешите я к орудиям? Давайте. Третьяков вслед за высоких вышел из блиндажа и вновь посмотрел на левый фланг. Японским кораблям все еще было не до позиции его полка. Доставалось им изрядно. Это несколько приободрило его. Хотя положение назвать стабильным было сложно. Японцы явно нащупали обе батареи и вели интенсивный обстрел их, пока без явных результатов. Но снаряды рвались в опасной близости от подвижной батареи. И чего моряки так вцепились в эту позицию? Вон, японцы начали двигаться, и попадать в них стали куда реже. С другой стороны, морячки, наверное, знали, что делали, так как с виду все платформы были в порядке, и все 8 орудий исправно молотили по противнику. Затем его взгляд скользнул по позициям левого фланга, и настроение тут же испортилось. Во многих местах десятки метров траншей попросту отсутствовали, срытые морским калибром. Как ни короток был обстрел канонерками, понаделать делов они все же успели. И как прикажете держаться на подобных укреплениях, если глубина траншеи едва по колено? Да и не траншеи это, а так некоторое углубление. А еще это железнодорожное полотно. Понятно, что прокладывали его для бронепоездов с целью воспрепятствования противнику в завладении городом. Но город-то уже в руках противника, а эта насыпь оказалась великолепным укрытием для накопления пехоты. Удружили, нечего сказать. Взгляд в центр, здесь вроде стабильно, но цепи опять залегли. Им до траншей еще порядка 200 метров. Но если самураи соберутся с духом и поднажмут, то вполне может дойти и до штыковой свалки. Конечно, русским солдатам японцы в подобном бою не конкуренты, но только больно уж их много. Нет, если дойдет до штыков, то полку точно не выстоять. Порадовало его только положение на правом фланге. Две русских канонерки и два миноносца утюжили наступающие цепи японцев беспощадно. Хотя какой там наступающие? Противник попросту рассеян и поспешно отступает. Нечего японцам противопоставить морякам. Вот так-то. Почувствуйте на себе, каково это под морским калибром. Все это хорошо, но вот с левым флангом нужно что-то решать. Пожалуй, пара батальонов совсем не помешает. Третьяков вернулся в блиндаж. Были опасения, что второго прямого попадания он не выдержит. Ну да это еще попасть нужно. Необходимо было составить донесение для его превосходительства, затребовать снаряды и подкрепления. Пехота накатывала плотными цепями волна за волной, неся большие потери, но не сбавляя натиска. Позиции русских теряются в пыли и дыму, артиллерия уже молчит, но стрелки продолжают бить из винтовок и пулеметов, сея смерть среди наступающих. Но еще немного, и славные сыны богини Аматерасу ворвутся в русские траншеи, а тогда их уже будет не удержать. Выправилось положение и на правом фланге русских. Эти проклятые канонерки все же ушли. То ли снаряды закончились, то ли отлив их угнал прочь. Но без поддержки с моря русским все же не удержаться. На левом фланге противника дела обстоят получше. Адмирал Тога хотя бы частично сдержал свое обещание поддержать огнем своих кораблей наступление пехоты. То недолгое время, что канонерки отрабатывали по позициям русских, было весьма плодотворным. Морская артиллерия успела буквально срыть траншеи противника. Другое дело, что флот был вынужден отступить, потеряв 2 корабля, так как русские додумались установить на железнодорожные платформы орудия и выдвинуть их на берег. Идея не новая, ей как минимум 40 лет, и ее то и дело применяют в тех или иных войнах. В последний раз бронепоезда широко использовались в Англобурской войне. Стоило бы и им озаботиться подобным оружием. Но для этого требуется хотя бы захватить дальний, так как без его доков и депо создать такое на коленке не получится. Доставить сюда уже готовые? Даже не смешно. Сейчас весьма сложно осуществить разгрузку даже снарядов. Однако, судя по всему, основная причина вовсе не в русских батареях. Как доложил флотский лейтенант, приписанный к его штабу, корабли подорвались на минах. Это плохо. Очень плохо. Именно из-за этих проклятых мин адмирал не отправил в Тальинванский залив свои корабли. Да и при десантировании не обошлось без потерь. Подорвались два корабля. При троллении наскочил на мину и затонул номерной миноносец. При снятии с якорной стоянки попал на мину Авизо Мияки, затонувший менее чем за полчаса. В результате этого, а также нахождения там русских войск, количество которых осталось неизвестным, пришлось отказаться от десанта в бухте Керр, где все это произошло. Под Бидзиво тоже не все прошло гладко. В акватории, вроде протраленной тральным отрядом, наскочил на мину один из транспортов. К несчастью, на нем было много солдат, так что без жертв не обошлось. Более сотни человек погибло. Но капитан, несмотря на поднявшуюся панику, все же сумел вывести судно на мелководье, чем избежал потопления и спас охваченных паникой людей. На сегодняшний день к минным постановкам русских стали относиться куда как серьезно. За прошедший неполный месяц флот лишился двух броненосцев, двух крейсеров, авиза, канонерки и четырех эсминцев. Четвертым был эсминец Акацуки, подорвавшийся через два дня после гибели броненосцев в районе Лао-Тяшаня. Большинство потерь пришлось именно на минные постановки. Если корабли в заливе Цзиньчжоу подорвались на минах, а в этом, похоже, сомневаться не приходилось, то на поддержку флота рассчитывать не стоит. Моряки не сунутся в него без предварительного тролления, а русские не позволят проделывать это безнаказанно. Как выяснилось, им удалось таки решить вопрос с береговыми батареями, чтобы обезопасить себя с флангов. От тяжелых мыслей Оку отвлекает вдруг ослабевшая канонада. Какие-то батареи все еще продолжали обстрел, но большинство орудий вдруг замолчало. Что могло случиться? Почему артиллерия прекратила обстрел? Он вскидывает к глазам бинокль и видит, что практически вплотную приблизившаяся к русским окопам пехота вдруг залегла под обстрелом противника, уже на протяжении двух часов отстреливавшихся практически одним стрелковым оружием. Наконец, первые ряды не выдерживают огня обороняющихся и начинают откатываться назад. Неудержимая атака захлебывается, и цепи начинают отходить. Казалось бы, русским уже не удержаться, но они держатся. Мало того, его солдаты отступают по всему фронту. Только на левом фланге части 4-й дивизии закрепились, используя как прикрытие железнодорожную ветку. Он сначала недоумевал, для чего нужно было это ответвление. Но ввод в дело орудий на железнодорожных платформах все расставил по своим местам. Русские готовили пути для этих составов, но не успели закончить их возведение. Что ж, это ему на руку. Русские не сделали выводов из сражения на реке Ялу и расположили орудия на открытых позициях. Да и было ли у них время, чтобы переоборудовать батареи, даже если бы они и захотели это сделать? Сомнительно. Практически в самом начале боя они полностью лишились своей артиллерии, и вот уже два часа ни одно их орудие больше не стреляло. Пока еще действовала какая-то батарея, время от времени доставлявшая неприятности, но этого было явно мало. Свою долю внесли и эти морские орудия на железнодорожных платформах. С уходом кораблей они вновь переключились на сухопутный фронт. Опять же, эти проклятые русские канонерки заставили замолчать две батареи. Но и этого было недостаточно, чтобы в самый решительный момент орудия его армии вдруг практически полностью прекратили огонь. «Адъютант, связь с начальником артиллерии!» И через некоторое время. «Что происходит? Почему в самый решительный момент прекратили обстрел?» «Ваше превосходительство, практически все снаряды израсходованы. Боеприпасы не успевают подвозить из Бидзиво. На море вновь началось волнение, что затрудняет разгрузку транспортов». Оку приложил немало усилий, чтобы не сорваться. Да, артиллерия прекратила обстрел в самый решительный момент, но кто может поручиться, что именно в этот момент бой достиг своего пика? Русские все еще не ввели в бой ни одного резерва. Что если они решат контратаковать? С чем он будет отражать наступление русских? Нет, начальник артиллерии сделал все правильно. Он просто выполнял свой долг. Но вот что-то подсказывало Оку, что русские не станут вводить в бой резервы, а уж тем более атаковать. На это указывала вся прежняя нерешительность, с которой они действовали. Скорее всего, генерал Фок ждал, когда ему дадут пинка, чтобы побыстрее оставить позиции и откатиться к крепости. Но генерал Оку, замахнувшись, все еще никак не мог нанести такого удара, который собьет русских с позиций. Один полк, только один полк сейчас находился против всей его армии и никак не желал оставлять свои позиции. Он командующий, у него есть чутье. Нет ничего удивительного в том, что этого нет у начальника артиллерии, заботящегося об армии на своем участке. Он видит только свою кухню, Оку же, всю картину в целом. «Сколько осталось боеприпасов?» Все же, совладав с собой, поинтересовался командующий. «Только неприкосновенный запас по 50 снарядов на орудие. Каковы потери в артиллерии?» 15 орудий разбиты полностью, еще 33 нуждаются в ремонте. Убито и ранено около 200 солдат и офицеров». «Как такое?» Но, наконец, начавшееся было выплескиваться возмущение, тут же замерло. Едва его взгляд остановился на висящем вдалеке аэростате. Вот как. Практически все передвижения войск и расположение батарей у русских были как на ладони. «Немедленно прибыть на мой командный пункт!» Сказав это, Оку опустил трубку на рычаг и бросил через плечо. «Адъютант, вызовите ко мне всех командиров дивизий». Пришло время для переформирования войск. И нужно все это проделать так, чтобы русские не заметили ничего. Проклятый шарик. Нет, до него не добить ни одной пушки. Значит, придется обмануть русских. И времени для этого мало. Очень мало. Что там у русских на левом фланге? Моряки все же успели хорошо потрудиться. Если сейчас сосредоточить на этом направлении большинство имеющейся артиллерии и навалиться всеми силами, то русские побегут, а за ними побегут и остальные войска. Не могут не побежать. Фок ждет от него, Оку, подобного одолжения, так как хочет как можно быстрее оказаться в Порт-Артуре. Не стоит его разочаровывать. Все в дело, все до последнего снаряда. Банзай! Бронепоезд вновь содрогнулся от скороговоркой отстрелявшихся орудий. Когда выстрелило орудие на соседней платформе, Звонарев опять болезненно сморщился от гулкого звука. Сейчас орудие било, довернув ствол в сторону, с которой находился десантный вагон. А это совсем не одно и то же, что с отвернутым в противоположную или под прямым углом к составу. Поэтому доставалось всем изрядно. Более или менее чувствовал себя только телеграфист с головными телефонами, хоть как-то оберегающими уши. Может, стоит внести предложение об обивке вагона изнутри пробкой? Неплохая должна получиться звукоизоляция. Это сейчас все страдают от выстрелов своего орудия. А до того, когда вокруг рвались снаряды, едва удалось сохранить спокойствие, когда по бронированным стенкам застучали сотни осколков. Грохот стоял такой, что казалось, вот-вот какой-нибудь осколок все же прорвет сталь и влетит внутрь. Еще это ощущение, что тебе на голову надели ведро и молотят по нему почем зря. Жуть как приятно, а главное, способствует бодрости духа. Неприятные ощущения прошли, организм непроизвольно напрягся в ожидании нового выстрела. Взгляд по сторонам. Ничего так себя чувствуют матросы. Многие шутят и подтрунивают над теми, кто не отличается особой бодростью. Оно и к лучшему. И из себя страх гонят, и другим особо стушеваться не дают, так как беспрерывно тормошат их, заставляя отшучиваться. Судя по тому, что увидел Сергей, будь такая возможность, большинство постаралось бы перевестись с бронепоезда к чертовой матери, во всяком случае из десантников. Понять их несложно, артиллеристы те при деле. А ты тут сиди, жди, прилетит снаряд или нет. Передвижение по вагону – это отдельная песня. Звонарев пытался намекнуть, что нужно бы подбирать личный состав пониже ростом. Но его не больно-то слушали, вот и напихали чудо-богатырей. А им тут только в три погибели. Так что на ногах никого нет, все пятой точкой пол топчут. Ну и он тоже. Правда, ему предоставили ящик из-под патронов, но суть это не меняет. Что ж там происходит-то? Примерно в 10 часов канонерки окончательно покинули залив. К сожалению, никто на минах больше не подорвался. Бронепоезда вновь откатились, для того, чтобы заниматься артиллерией противника. Орудия беспрерывно молотили еще какое-то время, а затем потянулись к Нангалину, израсходовав все до последнего снаряда. Нужно было пополнить боезапас. Благо Макаров не поскупился, и еще один полный боекомплект дожидался в составе обеспечения. К полудню японская артиллерия вдруг прекратила обстрел, а пехота откатилась от позиций 5-го полка. Иметь бы возможность сообщить, что у генерала Оку наметились трудности со снарядами. Но кто его будет слушать? В Нангалине Звонарев узнал, что на левом фланге, пока они отрабатывали по канонеркам и миноносцам, наметилось очень сложное положение. Противник уже практически ворвался в траншеи, но тут в дело вступил один батальон, направленный туда генералом Надейным, так что ситуация перерасти в острую так и не успела. Правда, потери были весьма ощутимы. Как выяснилось, несмотря на кратковременность обстрела, канонерки успели во многом нарушить систему обороны левого фланга. Слушая это, Звонарев не верил своим ушам. Ведь ему было известно, что в той истории на позиции не было отправлено никаких резервов, даже в количестве роты. Мало того, Фок завернул два батальона, направленные Надейным. Что-то было не так. Решив забросить пробный камень, он похвалил и Надейна, и Фока. Вот тогда-то ему и сообщили, что Фок ранен. Хунхузы постарались. А в командование дивизии вступил Надейн. Семен, чертяка. Он все же исполнил свое намерение. Ладно, может, оно и к лучшему. Тем более, что по неизвестной Сергею причине новый командир дивизии отчего-то начал сосредотачивать никак не меньше полка позади левого фланга. Не в непосредственной близости. Артиллерию противника никак нельзя сбрасывать со счетов. Но все же. Примерно в 3 часа пополудни японцы возобновили обстрел. И они явно осуществили переброску войск и артиллерии. Вот когда не помешали бы орудия на позициях полка. Но они молчали, будучи либо разбитыми, либо лишенными снарядов, так как японцы выкатили свои орудия практически напрямую на водку. Этому обстоятельству удивлялись многие, но только не Сергей. Все было просто. Испытывая недостаток снарядов, Оку выкатил свои орудия для более точной стрельбы. Оставалось непонятным, как противнику удалось провести передислокацию войск незамеченной. Ведь аэростат ни на минуту не покидал свои позиции, и наблюдатели непрестанно вели наблюдение за японцами. Как видно, Оку сделал верные выводы по поводу этого шарика, а потому предпринял все меры к тому, чтобы русские ничего не заметили. Что же он сумел добиться этого? Основная часть артиллерии была сосредоточена на левом фланге. Сейчас позиции буквально скрылись под непрерывными разрывами, и поверить в то, что там остался хоть кто-либо живой, было сложно. Велся обстрел и остальных позиций, но основная доля приходилась именно на левый фланг. Как видно, японцы решили сосредоточить там основные свои усилия и прорвать фронт. Случись это, исход боя был бы практически предрешенным, так как, скорее всего, повторился бы сценарий, известный Звонареву. Направлять туда подкрепление – заведомо обречь людей на гибель. Надейн попытался выслать в поддержку пехоте 2 батареи полевых орудий, но те даже не успели занять позицию, чтобы начать обстрел противника, как были им буквально сметены. Опять в дело вступили бронепоезда. Вот только целей было более чем предостаточно, чтобы их слово оказалось веским. «Запроси, как там дела на левом фланге?» Переместившись поближе к телеграфисту, попросил Звонарев. Вольно определяющийся согласно кивнул и тут же застучал ключом. Некоторое время ничего не происходило, а затем... Он, внимательно вслушавшись, стал что-то записывать. Наконец, покончив с этим, обернулся к Сергею. «Сообщают, что японцы укрылись за железнодорожной насыпью и обстреливают наши позиции. Похоже, что накапливаются для решительного броска». Ага, не было печали. Сами же русские создали для них укрытие, устроив эту самую насыпь примерно в 200 шагах от передней линии траншей. Вдобавок ко всему, она еще идет и практически параллельно траншеям. Почти до середины позиции. Полотно-то хотели закольцевать, протянув его до станции Кинжоу, которая сейчас была в руках японцев. Насыпь не особо высокая, русские траншеи все же повыше будут, но мертвую зону от 30 до 40 метров она давала. Мало того, что там окопались части, которые вели наступление до этого, так еще и под прикрытием своей артиллерии сейчас там сосредотачиваются войска для последнего решительного удара. Нужно что-то предпринимать, иначе нашим ни за что не удержаться. Эх, сейчас бы сюда Семена с минометами. Уж они-то достали бы японцев. Роман Викторович, Звонарев. Слушаю вас. Доносится по проводам гулкий голос Покручина. Все же ничего общего с тем, что он видел в фильмах про революцию, с истерично кричащими в трубку «Барышня, Смольный». Возможно, причина в том, что аппараты были новые или расстояние плевое, а может, преувеличили в тех фильмах. Ответа он не знал. Противник накапливается за железнодорожным полотном. Стрелкам их не достать. Нашим орудиям, похоже, тоже. Еще немного, и они начнут бросок. Есть конкретные предложения? Как только японцы бросятся в наступление, выдвинуться в тыл атакующим цепям и взять их в пулеметы с фланга и тыла, артиллерия примется за обстрел батарей. Оку выкатил орудие на прямую наводку, а бронирование у нас один смех. Понимаю, но иначе наших сомнут, и подкрепления подойти не успеют. А потом поостерегутся они нас обстреливать, или будут стрелять очень аккуратно, ведь могут и в своих попасть. А если противник окажется по обе стороны от полотна, то и вовсе стрелять не станут. Звонарев прекрасно осознавал, что броня была не способна защитить от прямых попаданий даже малокалиберных орудий. Но он не был смертником, так как прекрасно знал, что в настоящий момент японская артиллерия попросту достреливает последние снаряды. Потом оставался и приведенный им довод. «Мы можем попасть и в своих». «Можем, но шансы не так уж и велики, ведь они в каких-никаких на укрытиях». А если японцы окажутся по обе стороны насыпи, нас штурмом не возьмут? Ну для чего-то ведь у нас имеются десантные роты. Решение нужно принимать быстро, пока японцы не начали наступление. Передайте трубку телеграфисту. Вскоре орудия бронепоезда замолчали, и все облегченно вздохнули. Не был исключением и Звонарев. Конечно, до контузии было еще очень далеко, но голова уже болела изрядно. Затем вновь загромыхала сцепка, и бронепоезд покатил по путям, приближаясь к левому флангу, чтобы затем его обогнуть. Перестук колес на стыках рельса звучал сначала редко, затем все чаще и чаще, пока состав не набрал максимальную скорость. Вагон закачало и затрясло с такой силой, что Сергей едва сдерживал охватившее его беспокойство. А ну как, на каком повороте состав сойдет с рельс? Он даже мысленно перекрестился. Вот же, когда состав развивал подобную скорость на основных путях, то у него не возникало и тени сомнений. А как оказались на этих, сотканных на скорую руку, тут тебе и всякие дурные мысли. Хотя чего этот дурный? Он как трясет. На основной линии такого вроде не наблюдалось. Опять же, мог и какой снаряд угодить в полотно. А вот об этом лучше не надо. Звонарев взобрался на площадку под командирской башенкой и приник к смотровым щелям. Вокруг проносился унылый пейзаж с перепаханной, искореженной взрывами землей. Стало быть, бронепоезд уже подходит к позиции 5-го полка. Вот его взгляд выхватывает несколько солдатских фигур, которые машут руками и что-то кричат. Затем картину закрывают разрывы снарядов со взметнувшейся ввысь землей. По вагону тут же забарабанили комья земли, камни и осколки. Но достать укрывшихся за стальными стенами людей им не под силу. Но моментик неприятный. Стало быть, японцы начали обстрел бронепоездов. Они пока не догадываются о той опасности, что таят в себе эти монстры, но уже не ждут от них ничего хорошего. А вот и японские цепи, волна за волной накатывающие на русские позиции. Они по обе стороны от путей, очень удобно для флангового огня. Но Покручин решил действовать иначе, а потому пулеметы «Квантуна» и «Ляодуна» молчат. А сами они стремительно движутся вперед, фактически разрезая надвое наступающие части. Начавшийся было обстрел бронепоездов прекратился. Артиллеристы боялись попасть по своим. Что ж, подобное вполне могло сработать. Один раз. Вторично, на такое японцев уже не подловишь. Вот, наконец, уже оба бронепоезда, идущие с минимальным интервалом, вышли во фланг атакующим. Сбавили ход. Орудия развернуты в сторону батареи противника и в подтверждение своих намерений изрыгают гром и пламя, посылая уже не в первый раз за сегодня свои смертельные гостинцы в расположение японцев. Однако японцы не спешат открывать огонь по бронепоездам, так как вокруг них вполне хватает японских солдат. Но самое страшное происходит уже после того, как отзвучали звуки первых залпов. Внезапно окрестности огласились треском десятков пулеметов. Сотни, тысячи пуль смертельными осами устремились в подставленные спины, выкашивая вражескую пехоту десятками, сотнями. Перенесенные на передние платформы с материалами пулеметы выкашивают противника непосредственно у насыпи. Остальные садят по японцам сначала во фланг, затем по мере продвижения составов в тыл. Вот заговорили и несколько пулеметов, оставленных на левом борту, отрабатывая по противнику, оказавшемуся с другой стороны. Понятно, что Звонарев сам был инициатором этой затеи. Понятно, что он предлагал большие, прям-таки огромные потери противника. Но это были цифры, голые цифры. А сейчас перед его глазами представала настоящая трагедия. Люди, живые люди, падали, как скошенная трава. Извивались, словно змеи от нестерпимой боли, кричали навзрыд. Картина была не просто страшной, она была ужасной. Оторвавшись от избиваемого противника, он видит русские позиции. Траншеи легко угадываются по выложенным позади трупам русских солдат, множеству трупов. Их убрали из траншеи, чтобы не загромождать проход. Такова жестокая арифметика войны. Вдруг бронепоезд запнулся, оглушительно загромыхав сцепкой, и остановился. Состав сошел с полотна. Либо попадание, либо ему досталось еще раньше, и сцепка прослабла. Теперь они мишень. Но отчего-то не страшно. Вот только что его сковывал страх, просто ужас от представшей перед ним картины, а вот его уже нет. Нет, потому что теперь он волнуется не за каких-то там незнакомых людей. Теперь он думает о тех, кто находится рядом, о тех, кого знает лично. А знает он на бронепоезде всех. Сидеть здесь за броней не дело, не говоря о том, что броня это очень несерьезная. К бронепоезду вполне может приблизиться пехота. Основная масса пулеметов сейчас сосредоточена с правого борта, и лучше бы ей оставаться там. Как не сильно досталось противнику, сил с той стороны все одно больше, чем с этой. Нескольким пулеметам не остановить наступающие цепи с другой стороны. «Внимание! Приготовиться к десантированию и штыковой! Веселей, братцы! Ничего еще не случилось! Мы все живы и с оружием!» Звонарев извлекает маузер, крепит к рукояти кобуру приклад, извлекает магазин на 10 патронов и прячет его, вставляя взамен магазин на 20, отчего громоздкий пистолет сразу же начинает походить на автомат. Вот только в автоматическом режиме он стрелять не умеет. Ну да и бог с ним, и так хорошо. Это расстарался Горский по просьбе Гаврилова. Ничего особенного. Маузеры в настоящий момент снаряжаются патронами сверху при помощи зарядной планки или по одному патрону. Но это несколько мешкотно. Другое дело обойма. Раз и готово. Ну а если есть обойма, то что мешает сделать ее немного более массивной и вместительной? Уж больно не понравилось Семену иметь слишком ограниченный боезапас, в то время как он в этих краях гонял хунхузов. Ну и Сергей ни разу не дурак. «С левого борта, Сергей Владимирович, только не первым!» Ага, телохранители нарисовались. «Рота, за мной!» Створки раздались в сторону. Краем глаза он еще успевает заметить, как Фролов и Васюков вырывают из рук двух десантников по пулемету и выпрыгивает на насыпь. «Сереж, ты как?» «Нормально. Боже, никогда не думал, что будет так страшно». «Давай еще стаканчик». Семен появился здесь ближе к вечеру, заняв со своим батальоном одну из высот и изготовившись к бою. Бог весть, как оно все пойдет. Насколько им было известно, японцы не преследовали противника, начав спешно укреплять захваченные позиции и готовясь к контратаке. Но многое уже пошло не так, как было в той истории, а потому неожиданности могли быть самыми разными. Если генерал Оку начнет преследование, Гаврилов хотел остановить его. Большая концентрация автоматического оружия вполне могла способствовать успеху предприятия. Правда, потери могли быть слишком большими, но иначе он поступить не мог. Однако его перестраховка была излишней. Надеян оказался куда более решительным, чем Фок в свое время. Да и здесь он успел показать, что не горит особым желанием таскать горячие каштаны из огня. Старый же генерал едва сам не бросился в атаку. С трудом удержали Анику воина. Внезапный выход в тыл бронепоездов оказался переломным моментом в ходе боя. Около двух полков были выкашены в одночасье, сильно потрепанными были и части, наступающие в центре, а затем было контрнаступление 4-й дивизии. Ну, контрнаступление громко сказано. скорее контратака, в результате которой удалось отбросить противника к самому городу Цзиньчжоу. Оку успел таки подтянуть резервы и бросил в атаку свою кавалерию. Это он сильно погорячился. Наличие среди русских наступающих частей пулеметов его сильно удивило. Ни о чем подобном он информирован не был. Как русские могли в наступательном бою использовать неуклюжие пулеметы, было совсем непонятно, да еще в таком количестве. Судя по докладам, было применено около 20 пулеметов, и это при том, что на самих бронепоездах все еще оставалось автоматическое оружие, использование которого принудило практически к молчанию три батареи, наиболее близко расположенных к русским позициям и стоящих открыто. Понеся значительные потери, кавалерия также откатилась. В плен было захвачено около 300 человек, более 1000 раненых было собрано на поле боя и почти все на левом фланге. Сейчас им оказывали медицинскую помощь наравне с русскими солдатами. Медики не делали никаких различий, и подчас японцы перемежались с русскими и лежали рядом, как уже обихоженные раненые, так и те, кому еще не была оказана первая помощь. Затем их все так же вперемешку грузили в вагоны и отправляли в порт Артур. Когда опустилась ночь, в лагерь к русским прибыл парламентер, чтобы договориться о перемирии. Нужно было позаботиться о павших, а потери с обеих сторон были весьма внушительны и куда выше, чем в известной провалившемся во времени истории. Русские потеряли около 2000 убитыми и ранеными. Потери японцев приближались к 10 000. Основная масса потерь приходилась именно на внезапную атаку бронепоездов. Обоим бронепоездам досталось на орехи. Оба получили несколько прямых попаданий, десанты приняли свой первый бой на суше. Примерно половина личного состава было либо убито, либо ранено. Радовало хотя бы то обстоятельство, что убитых всего было 29. Правда, полтора десятка имели тяжелые ранения, но они пока еще были живы. Моряки расхаживали гоголями, принимая заслуженные слова благодарности от пехотуры. И было отчего. Именно их вмешательство дважды за день спасло положение. Благодаря морякам было стабилизировано положение на правом фланге и устранена угроза на левом. А когда, казалось, противник вот-вот опрокинет обороняющихся, решительный выход в тыл двух бронепоездов окончательно перевесил чашу весов в сторону русских. «Гризли, ты что, решил меня напоить?» «Есть такое дело. Для тебя сейчас это самое то». На Звонарева без жалости смотреть было просто невозможно. Его трясло, как осиновый лист. Бледный, с глазами на выкате, тот еще видок. А какой должен быть у него вид, если сегодня ему впервые пришлось убить человека? И не издалека, лицом к лицу, в рукопашной схватке, и ни одного. Да еще и та куча народу, что они покрошили. Уложив захмелевшего друга, Гаврилов вышел из вагона и подозвал находившихся неподалеку Фролова и Васюкова. Эти хотя и не моряки, а вид куда более бравый. Те хоть и пыжились, но, как говорится, были под впечатлением от произошедшего. С этих же как с гуся вода. Закалка прошлых боев давала о себе знать. Опять же, ни одной царапины, словно заговоренные. Но это так, к слову. Тут опять сказался опыт. От дурной пули никто не застрахован, но дурная обошла стороной, а иным они не дались. Хорошая школа была у парней за плечами. — Вы как? — Нормально все, Семен Андреевич, — задорно улыбнувшись, заверил Фролов. — Нормально? А как такое получилось, что Сергей Владимирович оказался в рукопашной и штыком махал, как рядовой? — Не уследили. Оба потупили взор. — Я ему говорю, не лезьте вперед, а он, рота за мной... И первым сиганул из вагона. А там закрутилось, понеслось. Вот честное слово, все время пытались к нему приблизиться. Чертову тучу народу покрошили, а не вышло. Спасибо, Мамонов, громила Стаиросовая, поблизости оказался. Два раза прикрывал Сергея Владимировича. Во второй раз сам схлопотал японский тесак в задницу. Не удержавшись, хохотнул Николай. Ох, что он с тем япошкой сделал. А потом уже и мы подтянулись. «А как вообще получилось так, что вы в штыковую пошли?» Снаряд угодил прямо в рельсу. Вот колеса и сошли. Потом еще было два попадания по платформам. Народу накрошило. А тут видим, со стороны японских позиций цепи. Ну, часть пулеметов перебросили на левый борт, а потом Сергей Владимирович решил, что нужно в атаку идти, так как иначе нас из орудий покрошат. хотя снарядов у них и кот наплакал. А парни-то уже целый день под страхом в этой консервной банке. Вот и рванули страх и злость выливать. Когда до рукопашной дошло, большинство либо на земле валялось, либо драпа давали. Против нас не так, чтобы и много осталось. Но и этим, стало быть, ускорение поддали. А Сергей Владимирович ничего так, молодцом. Двоих на штык принял. Не зря на заимки пот проливал. Когда только японскую винтовку схватить успел. Да и еще как минимум четверых из маузера застрелил. Одного уже в спину из винтовки, когда тот деру давал. В конец осатанел. А как наши пошли в наступление, за вагонами блевал чуть не полчаса. Не, Семен Андреевич, не переживайте. Матросы к нему со всем уважением. Да там, почитай, половина проблевалась. В атаку-то нас не отправляли. Звонарев всех завернул путь чинить, чтоб бронепоезд увезти. Там уже и без нас обходились. Только пулеметчиков направил в цепи, чтоб, значит, поддержать. И ведь не зря. Кавалерия их мигом обернулась. И если бы не пулеметы, покрошили бы пехотуру. А так ничего получилось. Самих их покрошили, черт знает сколько, пока не догадались отвернуть. Понятно. Но чтобы это в последний раз. Я зачем вас сюда определил, а? А вы? Честное слово, больше не повторится. Выпейте. Не, почерки нам уже налили, а больше не надо. Матросикам сейчас похуже будет, а им никто больше и не нальет. Неудобно. Мы уж как-нибудь так, привычные. Привычные они, передразнил Фролова Семен и, взболтнув фляжку, сделал добрый глоток дорогого коньяка. Коньяк он любил, вот только глушил он его сейчас, как спирт. Сказывалось большое нервное напряжение. Вот же судьба злодейка. Самый неподготовленный из них умудрился оказаться в самом пекле. Но, слава богу, все обошлось. Вон валяется, опоенный другом, и в ус не дует. Господи, как же он перенервничал, когда узнал, что бронепоезда выкатились под прямую наводку японской артиллерии. Семен сделал еще один глоток и вдруг заметил, что вокруг значительно посветлело. Это что ж получается, уже ночь прошла? Надо же, а он и не заметил. И ни усталости, ни сна, ни в одном глазу. Обернувшись на восток, он увидел, как из-за невысоких гор появился алый диск солнца. Начинался новый день. Да нет, не просто новый, а самый настоящий, так как солнце возвещало о начале действительно чего-то нового. История все-таки шагнула с проторенной дорожки и начала бить другую колею. Что ж, не напрасно, выходит, они трудились на протяжении многих лет. Вот и первый значительный результат. Первый. А чтобы он не стал последним, придется приложить еще достаточно много сил. Но он был к этому готов. Были готовы и его друзья.